Формы — это прекрасно, — сказал Сварог. Простите, если я ляпну что-то нетактичное, но очень уж часто бывало, что реформаторы считали себя солью земли, а своих противников — тупыми ретроградами. Но впоследствии оказывалось, что все обстояло несколько иначе. Иными словами, со мной уже однажды сыграли в темную. Больше что-то не хочется. «Мысль вполне разумная», — кивнул Гленор. «Я вас понимаю и не стану запугивать, но хочу, чтобы вы накрепко уяснили одно. Речь пойдет о важнейших государственных тайнах, и хочу быть у вас полностью уверенным. Либо вы откланяетесь и вернетесь к веселой доле придворного вертопраха, либо играете в нашей команде. Но пути назад уже не будет. Слишком многое поставлено на карту. И при необходимости мы найдем способ разделаться с вами так, что даже императрица не доищется правды». «Это я понимаю», — сказал Сварог, — «но я до сих пор не слышал ничего конкретного». «Это следует понимать как согласие?» «Да». «Хорошо. Прежде всего определим четко. Вы не один из нас. Пока что. Вы исполнитель, облеченный огромным доверием. Если вы обдумаете все трезво и беспристрастно, ну, согласитесь сами, что просто-напросто не заслужили еще положения равного, еще и от того, что плохо знаете нашу жизнь. Разумеется, с помощью соответствующей техники можно набить вашу голову информацией, но этот ворох разнообразных сведений будет бесполезным, а то и откровенно вредным без определенного жизненного опыта, понимаете?» «Понимаю», — сказал Сварог, — «и не собираюсь возражать». «Отлично. Конечно, со временем вы можете достичь неких высот, но пока что вам не следует претендовать на многое. Это не задевает вашего честолюбия?» «Да я вообще не знаю, честолюбив я или нет». «Значит, честолюбивы», — усмехнулся Гленор. «В должной мере. И это меня устраивает. Вы прекрасно провели операцию там, внизу». Теперь усмехнулся Сварог. «Если бы я еще знал, что провожу операцию. Ну, вы знаете, почему получилось именно так. Насколько я понимаю, обиды не таить?» «Прекрасно. У вас есть вопросы?» «Я хочу понять, наконец, как я здесь очутился и почему это сопровождалось странностями». «Ну, это просто объяснить», — сказал Гленор. «После того, как мы провели скрупулезное расследование, нашлись лихие экспериментаторы из молодых, замыслившие вернуть из неизвестного далека пропавшего без вести графа Гейра, и выдернули вас. Характер вашей загадочной связи с графом Гейром так и остался непроясненным. Или есть достижение, Кримтон?» «Увы», — пожал плечами Кримтон. «Опуская ученые подробности, в которых не сведущ не только лорд Сварог, но и прочие, постараюсь выражаться попроще. Лорд Сварог, исследование некоторых параметров вашего мозга, совокупности биологических излучений организма и генетического кода привело к поразительному выводу. Данные характеристики и параметры во многом схожи с характеристиками и параметрами графа Гейра, хотя и не повторяют их. Кто-то из молодых выдвинул шальную гипотезу. Скажите, вы хорошо помните своего отца? Он не отличался какими-либо странностями, необычными для окружающего времени способностями, которые могли казаться сверхъестественными?» «Вот это поворот», — сказал Сварог. «Значит, вы думаете...» «Нет, как ни вспоминаю, ничего подобного не нахожу. Он погиб, когда мне было 10 лет, но я его хорошо помню, и ничего странного за ним не замечал. И все же я хотел бы отработать эту версию». «Давайте отработаем как-нибудь», — пожал плечами Сварог. «Но мне плохо верится... Послушайте, показал бы мне кто-нибудь портрет вашего графа Гейра? У меня в замке нет ни одного». «Я распоряжусь», — кивнул Гленор. «Где-то должны остаться материалы, Что касается ваших первых часов здесь...